Глава вторая. «Девочки, это же Марк Шелепов!» — взвизгнула какая-то девушка. Я невольно вздрогнул, перевел взгляд в ту сторону, откуда раздался вскрик, и остолбенел. Симпатичная девушка в элегантном платье указывала на меня своим подругам. «Откуда здесь девушки?» — пронеслось в голове сквозь туман, и тут до меня дошло. Я умудрился слегка напортачить с координатами. Вместо тупика с любимыми мусорными баками очутился на другом конце площади. Вопрос, почему я не создал портал непосредственно в здание СБ, я даже не пытался себе задавать. Меня никогда не узнавали, как Дмитрия Наумова, крупного бизнесмена. Меня никогда не узнавали, как Дмитрия Наумова, начальника СБ, хотя я стабильно появлялся и в том, и в другом виде на фотографиях в газетах и журналах. Да и на телевидении пару раз мелькал. Более того, меня постоянно путали, почему-то не соединяя одного Наумова с другим. И вот теперь стоило какому-то растрепанному чучелу пару минут вещать в эфире о заговоре с выпученными глазами, и его тут же стали узнавать на улице. Девушки переглянулись и начали подходить ко мне. Я нервно оглянулся. Откуда-то из глубин души начала подниматься паника, а вокруг меня стали останавливаться люди, привлеченные вскриком. Те, кто шел не в одиночестве, принялись перешептываться и старательно глазеть в мою сторону. «Ага, ну вот ты наконец-то попался!» Ко мне через площадь быстрым шагом направлялся хмурый Залман. «Не надо на меня давить!» — пробормотал я. «Я добровольно шел сдаваться!» «Так быстро пойдем!» Залман схватил меня за шкирку и, как нашкодившего котенка, потащил в неприветливое здание, один вид которого отпугивал праздно шатающихся зевак. Перед тем, как за нами захлопнулась дверь, я увидел, что люди, окружавшие меня, что-то горячо обсуждают, а некоторые из них о чем-то кричат по телефону, яростно при этом жестикулируя. Когда мы прошли процедуру идентификации, Шехтер протащил меня по коридору в первую допросную. Там он швырнул меня на стул и ушел, хлопнув дверью, оставив в одиночестве подумать над своим поведением. Прошло полчаса, но приходить сюда, чтобы поговорить со мной, никто не спешил. Хамы они, надо их всех премии лишить. Даже водички не предложили. А мне, как назло, пить хотелось сильно, но покидать комнату мне не хотелось. Голова трещала, и одна мысль о том, что надо подняться и куда-то идти, вызывала стойкое отвращение. И да, я был практически уверен в том, что за мной пристально наблюдают. Посмотрев на свое отражение в огромном зеркале, занимающем практически всю противоположную стену, я подавил ребяческое желание помахать ручкой. Хорошо, хоть приковать к столу не додумались, ведь Залман хотел. Я это по его глазам видел и по взглядам, которые мой Цербер кидал на металлическую скобу посреди стола, специально приспособленную для этих целей. Я снова посмотрел на зеркало, криво усмехнулся своему отражению и все же помахал рукой. Буквально сразу щелкнул замок, и дверь распахнулась. В комнату вошла бледная Ванда и хмурый Ромка. «Фу, чем это воняет?» Ванда сморщила носик и помахала перед лицом ладонью. «Это нашим начальником воняет, точнее, той гадостью, которую он изволил употребить», — мрачно произнес Роман. «У нас с Лео не было выхода», — я начал оправдываться, не дожидаясь вопроса. «Знаешь, Дима, всем доподлинно известно, что даже у съеденного человека есть два выхода. А если ты имел в виду фразу «у меня не было выбора», то могу тебя еще раз разочаровать. Выбор есть всегда. 50 на 50 — это как минимум. Ты меня поправь, если я что-то путаю». Голос Ванды зазвенел, и я промолчал, потому что не знал, что ответить. «Так откуда у тебя не было выхода?» Она скрестила руки на груди, закрываясь от меня. «Чтобы вы не задумали, вы могли бы поставить в известность хоть кого-нибудь. А если бы с вами что-нибудь случилось, мы бы даже не знали, где ваши трупы искать, прежде чем в гроб положить. Это при условии, что было бы что в гроб класть». «Меня не нужно было бы никуда укладывать, мое тело само в свое время появится в саркофаге». «Лучше заткнись!» Она подошла к столу и сильно стукнула кулаком по крышке. Я с вялым любопытством посмотрел, не осталось ли вмятины. Не осталось. Хорошие столы, добротные. «Дима, лучше помолчи!» «Ванда!» Меня перебил звук открываемой двери, и в допросную вошли Егор с Рокотовым. Ваня прямо с порога заговорил. «Дима, я знаю, зачем вы с Лео на это пошли. Поверь, я знаю. Поздравляю, вы достигли действительно потрясающих результатов, и теперь нам есть с чем работать». Я слабо улыбнулся, подозревая, что это еще не конец. «Ты почему никому ничего не сказал?» Рявкнул Ваня так, что я выпрямился на стуле, хотя меня до сих пор кренило куда-то в сторону. «Какого хрена я вижу твою физиономию, когда включается экстренный выпуск вечерних новостей?» «Ваня», — вяло попытался оправдаться я, — «я не хотел, правда не хотел. Откуда я знал, что там будет столько прессы? Мы планировали провернуть все тихо и, по возможности, незаметно. Если бы нас было больше, мы бы просто мешали друг другу и привлекали ненужное внимание». «Если человек идиот, то ему ничего не докажешь», — махнул рукой Егор, а Ромка просто молча разглядывал меня, как какую-то неведомую зверушку. Ваня же продолжил уже спокойно. «Я сейчас не буду читать тебе ни лекции, ни нотаций. Надеюсь, что ты сам все поймешь. Просто послушай. Вчера, когда вышел тот великолепный репортаж, я чуть со стула не упал. Когда мы неслись к президентскому дворцу, мы не знали, что нас там ждет. Мы понятия не имели, что происходит и застанем ли мы тебя в живых вообще. А самое главное, мы понятия не имели, каким волшебным образом Дмитрий Наумов, миллионер и начальник Государственной службы безопасности Российской Республики, трансформировался в никому неизвестного полунищего, судя по одежде журналиста. «Секретной службе тоже это было непонятно. Они тоже ничего не поняли», — буркнул я и сразу замолчал под тяжелым взглядом Рокотова. «К тому же полуграмотного журналиста, но надо отдать тебе должное, умеющего увлечь за собой публику». В комнату для допросов вошла Литвинова. «Все, больше никто не сможет сюда войти, если только меня на стол не посадят, освободив тем самым одно место». «Дима, мы понятия не имели, был ли это план, импровизация или что-то еще. Как ты прошел во дворец, как Шелепов или как Наумов? И где тогда настоящий Шелепов? Потому что репортер Марк Шелепов действительно числится в штате канала. Ты что, ничего не понимаешь? Мы просто по незнанию могли разрушить столь сложное и многоуровневое дело». Ваня навис надо мной, а мне захотелось съежиться и начать оправдываться. «Прости», — я смотрел прямо ему в глаза. «Прости, но я хотел всех вас оградить». «Ты идиот!» — Ромка все-таки не выдержал. «Это наша работа. Ты от нее нас хотел оградить? Зачем ты тогда вообще меня из гильдии выдернул?» «Ром, там звезды так сложились, что можно было разобраться с Кирьяновым, не привлекая ни СБ, ни гильдию. Я бы себя уважать перестал, если бы не воспользовался этим шансом. С Яковлевым интересно получилось, конечно. И нет, это не планировалось». «Тоже звезды сошлись, понятно». Ромка потер переносицу. «Ты должен был кому-то рассказать, хотя бы Эду. Он бы не вмешался, если бы посчитал, что это действительно оптимальный вариант. Но Дима, он хотя бы знал». «Странно, что я здесь Эда не вижу», — сказал я, оглядывая внимательно смотрящих на меня людей. Из-за этой толпы становилось трудно дышать, а еще меня тошнило. «Странно, что ты видишь здесь всех нас, пока Эд довольно небезуспешно сдерживает толпу у центральных дверей СБ». Сарказм в Ромкином голосе заметно усилился. «Что?» — я удивленно моргнул. «Толпа требует освобождения Марка Шелепова, арестованного кровавыми гэбистами прямо на площади правосудия», — злорадно произнесла Женя. «А я требую прибавку к жалованию, раз уж ты покусился на мой хлеб». «Я ничего не понимаю», — пробормотал я, протирая глаза. «А что здесь непонятного? Кто-то видел, как Залман втащил тебя в здание, и этот кто-то пришел к выводу, что тебя арестовали. А так как ты теперь звезда, то твои поклонники вышли на несанкционированный митинг», — все так же улыбаясь, пояснила Литвинова. «Что же теперь делать?» — я интенсивно потер лицо. «Вчера я говорил в микрофон только для того, чтобы в этот микрофон не стал наговаривать лишнего Яковлев. Кто же знал, что так получится?» «В общем, немного посовещавшись, мы пришли к выводу, что этот ход весьма нестандартный, между прочим. Может быть, нам всем на руку», — ответил мне Ваня. «Ах, вот чем они занимались, пока меня здесь мариновали. Они совещались. Популярный журналист, выдающий в эфир нужную нам информацию, это именно то, что доктор прописал. Позволит держать все слухи под контролем, направляя их в правильную сторону». «Я за то же самое Литвиновой зарплату плачу». Теперь уже я скрестил руки на груди. «Так уж получилось, что публика хочет слышать подобные новости от тебя. Но это тебе решать». Ваня тяжело вздохнул и потрепал меня по плечу. Я закрыл глаза. Вот это я вляпался, так вляпался. «И что мне сейчас на работу на канал какой-то там устраиваться? И куда девать настоящего Марка? Ты, кстати, прав, он реально существует». Уронив голову на стол, я пару раз не сильно стукнулся лбом о столешницу. «Вообще-то я хотела предложить немного другое», — быстро заговорила Женя. «В России телевидение развито плохо. Уж не знаю, с чем это связано. Сейчас практически идет копирование телевизионных трюков других стран. Эфирная сетка заполнена не полностью. Бизнесмены пока неохотно вкладывают в подобный проект деньги». «Я так понимаю, Наумову пришло время поучаствовать и приобрести один из каналов». Я закрыл глаза, пытаясь представить, как именно буду объяснять Гомельскому, зачем мне это все вообще понадобилось. Но с другой стороны, если канал раскрутится, то это сулит не просто миллионные прибыли, а гораздо больше. Контроль информации в любое время был самым ценным ресурсом. Это они хорошо на самом деле придумали, чего уж там. «Ну хорошо, я отдам сегодня же распоряжение подготовить для меня вменяемый коммерческий план. Но что я скажу этим людям сейчас?» «Так и скажешь, мол, собираюсь присоединиться к компании Наумова, и что вы сейчас обсуждали это заманчивое предложение», — широко улыбнулся Егор. «А я научу тебя всему», — Женя устало повела плечами. «Конечно, было бы лучше, если бы это была я, а не ты. Но что поделать? Вчера все были в шоке и не поняли, что перед ними не профессионал, но это не пройдет на постоянной основе». «Вот этот момент я как раз понимаю», — хмуро ответил я. «А по-моему, ты как раз не слишком хорошо понимаешь. Но ничего, время есть. Но его немного, поэтому будешь учиться в ускоренном темпе хотя бы разговаривать». «Это будет кстати», — хмыкнул Ваня. «Если честно, я так и не смог до сих пор понять, Демидов или президент сейчас герой, ликвидировавший заговор. И это при том, что я был в зале и слышал большую часть воочию. Сейчас же выйди к людям и успокой их». «Я с тобой». Рома быстро оказался возле меня, как только я поднялся со стула. Во избежание, как говорится. «Не бойся, не сбегу», — саркастически заметил я и покачнулся, схватившись руками за край стола, чтобы не завалиться. «Я не боюсь». Роман протянул пакет, который все еще держал в руках Ванди. «Будь добра, отнеси вот это в лабораторию. Нужно определить, кто трогал эту вещь и кто из нее пил». Ванда сдержанно кивнула, забрала злосчастный стакан и первой вышла из допросной. Пока я дошел до выхода, меня совсем развезло, настолько, что даже не вздрогнул, выйдя на крыльцо и увидев толпу людей, заполнивших всю площадь правосудия. «Марк!» — взвизгнула какая-то экзальтированная девица и попыталась прорваться сквозь оцепление, оперативно выставленное Ваней. А может быть, ей просто захотелось прижаться к Эдуарду, и она воспользовалась случаем. Кто этих девиц разберет? «Все хорошо, вы можете расходиться», — прокричал я, приложив руки к рту своеобразным рупором. Каким бы пьяным я ни был, но все еще понимал, показывать, что я маг, не стоит. «Марк, тебя удерживают силой?» — крикнул какой-то мужик. «Нет, я обсуждаю с Дмитрием Наумовым наше будущее сотрудничество. Дмитрий Александрович покупает телеканал, так что...» Когда я это сказал, Эд резко развернулся и посмотрел на меня удивленным взглядом. «Да, канал будет называться Ника». «Что?» — прошипел Эдуард, а я только пьяно улыбнулся. «Да, вот такой я, не гнушаюсь мелких пакостей». «Если тебя не удерживают, то почему рядом с тобой стоит Гаранин?» — крикнул еще один мужик. Я повернулся и долго смотрел на стиснувшего зубы, на старающегося выглядеть невозмутимым Ромку. «Действительно, Гаранин!» — наконец протянул я, а потом повернулся к толпе. «Роман Георгиевич просто следит, чтобы я не заблудился. Здесь много секретных объектов, ну вы понимаете». И я развязно подмигнул. «Мне нужно, контракт подписывать. Так что прошу меня извинить. Расходитесь и ждите следующий репортаж. Это будет бомба, я гарантирую». И показав большой палец выдохнувшим с облегчением людям, я повернулся к Ромке. «Что-то мне нехорошо». «Пошли, болезный, полечимся», — хмыкнул Гаранин и обхватил меня за талию, не давая упасть. Повиснув на нем, я дал увести себя с крыльца, краем уха услыхав, как мгновенно сориентировавшийся Эдуард отвечает на вопросы. Мимо меня к нему проскочила Литвинова, и они на пару принялись закреплять достигнутый мною эффект. После того, как Ромка помог мне подняться на второй этаж, я догадался спросить. «А куда ты меня ведешь?» «В тюрьму, куда же еще? Там прекрасные камеры, и можно применить отличную терапию в виде ледяного душа Шарко». Рома перехватил меня поудобнее, потому что я постоянно пытался сползти на пол. «Ага, с электрофорезом». Я глупо хихикнул, и в этот момент Рома втолкнул меня в какую-то дверь без опознавательных знаков. «Принимайте пациента», — — крикнул он, сгрузив меня на кровать. Я приподнялся на локтях, с удивлением оглядывая ту самую палату, из которой вчера сбежал. Снаружи целительское крыло я видел впервые, поэтому решил уточнить. «Где мы?» «На Марсе», — рявкнул Ромка и повернулся к кому-то, кого я пока не видел. «Видишь, его нужно вернуть подчиненным через 3 часа в полностью работоспособном состоянии. Это реально?» «Да, задачка», — раздавшийся в ответ голос Ахметовой заставил меня вздрогнуть. «Но нет ничего невозможного. Тебе ли, Ромочка, не знать об этом?» «Отлично, тогда приступай. А нам еще нужно что-то с пресс-конференцией решить». Гаранин исчез из поля зрения, зато появилась Ахметова. Оценив выражение ее лица, я икнул и понял, что уже начинаю трезветь без каких-либо манипуляций. «А почему я все еще не помню, чтобы утверждал вас на должность? Кстати, на какую должность?» Проблеял я с опаской, наблюдая, как Ольга Николаевна ко мне подходит. «Начальника медчасти», — любезно просветила меня белокурая нимфа с замашками самого отмороженного темного князя. «И в отделе кадров сообщили, что моя должность не нуждается в личном утверждении начальника СБ». «Где Лис?» — я осмотрелся по сторонам, отметив, что соседняя кровать пустая. «Снова на реабилитации?» «В соседней палате». Ахметова посторонилась, чтобы пропустить медсестру, начавшую настраивать какие-то капельницы. «Я не могла допустить, чтобы Бойко снова ушел в кому, надышавшись вашими миазмами. А целительское крыло все равно нужно расширять. Вы сами разденетесь или мне помочь? У меня очень мало времени, всего 3 часа, чтобы вернуть вас обществу человеком. Мне даже некогда будет вспомнить, что вы постыдно сбежали от меня, не долечившись». «Сам». Я тут же потянул футболку, снимая через голову. 3 часа. Целых 3 часа. Ужас, который выказал Клещев передо мной, не шел ни в какие сравнения с тем, что я испытывал перед Ахметовой. Стянув футболку, я упал на кровать и зажмурился. Это будут очень долгие 3 часа. Зато потом я отыграюсь на моих так называемых подчиненных. Я вздрогнул, почувствовав, как холодная игла проткнула кожу и вошла в вену. Пора уже начинать отдавать приказы жестко и бескомпромиссно, как и положено главе семьи. И начну я это делать на сегодняшней летучке. Вот будет сюрприз для некоторых. То, что потекло по вене, приятно холодило. В голове прояснялось, и я решил, что проведу эти 3 часа с пользой и продумаю, наконец, то, о чем буду говорить. Наши противники, к моему величайшему сожалению, не идиоты. Ставки сделаны, мой отчаянный, совершенно необдуманный порыв сработал как надо, и теперь нужно просчитывать каждый шаг, чтобы не остаться в очередной раз на сгоревших руинах, потому что мы вышли на очень тонкий лед, который вполне может под нами провалиться. «Ну что?» Рома остановился возле служебного входа в конференц-зал и посмотрел на Рокотова, задавшего вопрос. 3 часа. Гаранин поморщился. «С чего бы он так нажрался? Дима же не пьет». «Трудный день». Рокотов приоткрыл дверь, и до них донесся равномерный гул, раздавшийся из зала. «Рома, у нас нет этих 3 часов. Они и так ждут уже полчаса, нельзя дальше затягивать». Они прислушались, пытаясь уловить, о чем говорят собравшиеся в зале журналисты. Пресс-конференция затягивалась, но Рома в этот момент поблагодарил всех богов скопом, даже Вертумна, что нашел этих 2 чуть позже, чем журналистов впустили в зал. Таким образом, митинг по освобождению Марка Шелепова прошел мимо вездесущих камер. Даже если кто-то что-то и услышал, то выйти все равно не мог. По правилам, второй раз идентификацию никто им пройти не позволил бы. СБ же впервые делала заявление на своей территории после восстановления, и пропустить такой момент ради какого-то Шелепова. Да многие из собравшихся только порадовались бы за блестящих офицеров службы безопасности, сумевших арестовать эту гниду, так стремительно взлетевшую, всего лишь оказавшись в нужном месте в нужное время. «Что будем делать?» — к ним подбежала Литвинова, кусая губы. «Я не могу делать заявление по кафе. Кто-то должен выйти к ним и продержаться первые 5 минут, а потом уже и я могу подключиться. Моих полномочий вполне хватит, чтобы завершить пресс-конференцию и ответить на вопросы». «Рома». Рокотов повернулся к Гаранину, и тот мгновенно понял, что Иван имеет в виду. «Нет». Роман поднял руки и сделал шаг назад. «Нет, ни за что. Я не публичная личность, я не...» Он наткнулся на кого-то спиной, а в следующее мгновение почувствовал, как с него срывают привычную черную футболку и надевают рубашку. Рома попытался бороться, но против пятерых волков во главе с Рокотовым что-то сделать даже ему было проблематично. Он не успел опомниться, как Ваня, ласково улыбаясь, затянул на его шее галстук, чуть не придушив, и одернул новенький парадный китель. У всех сотрудников были подобные, даже у Димы висела парадная форма в шкафу в кабинете, но надевали ее разве что на примерке. В СБ не было строгого дресс-кода, чем все и пользовались. «Иди, Рома!» Рокотов развернул его лицом к двери, но Гаранин уперся, пытаясь одновременно ослабить галстук. Он никогда не носил эти удавки и чувствовал себя, мягко говоря, не в своей тарелке. «Рома, ты заместитель Димы, и в его отсутствие именно на тебе лежит ответственность, в том числе и за такие заявления. Нет, вы не можете так со мной поступить, я...» Кому-то надоело ждать, Роману придали ускорение, втолкнув в зал. Сам Рома не поручился бы, что это сделано не с ноги. «Сволочи!» — прошипел он, выпрямляясь и делая шаг к трибуне с огромной кучей микрофонов. «Гаранин, вторая гильдия!» — выпалил Рома, когда его ослепила вспышка фотокамеры. Воцарилась тишина. Снова вспыхнула камера, и на груди стоявшего перед журналистами офицера вспыхнуло око Гора со скаленной мордой волка вместо зрачка. «Так, давайте сначала». В наступившей тишине голос Романа прозвучал набатом. «Роман Гаранин, заместитель начальника Государственной службы безопасности Российской Республики». Это словно послужило сигналом. Зал взорвался от десятков голосов, перебивающих друг друга. «Марина Лаптева, первый новостной». Хорошенькой журналистке удалось пробиться вперед, и теперь она кричала, размахивая микрофоном. «Как так получилось, что вы, Роман Георгиевич, стали сотрудником службы безопасности? Разве это не является прямым нарушением устава гильдии?» «Мы говорим не о гильдии, Марина», — сухо прервал ее Роман. «Я хочу сделать заявление по поводу захвата заложников в кафе». «Этот захват как-то связан с тем, что вы сменили сферу деятельности так радикально?» Какому-то парню удалось перекричать Марину, которую он просто оттеснил в сторону. «Вы в своем уме? Как захват заложников в кафе может быть связан со мной?» Рома почувствовал, как начал волноваться источник, и даже кольцо переставало справляться с этим бурлением. «Но ведь не просто так именно вас хотел слышать в качестве переговорщика главный террорист». «Они его сейчас похоронят», — Литвинова сжала кулаки. «Роман Георгиевич — это не Дмитрий Александрович, он не умеет осаживать слишком наглых просто словами». «Ты можешь ему помочь?» — резко спросил Залман. «Иначе это печально закончится. Черт, Дима, ну как же ты так не вовремя сорвался?» «Я...» Женя снова сжала кулачки и посмотрела на Шехтера, который ей ободряюще улыбнулся. «Да я помогу». И она решительно вышла в зал, подходя к Роману. «Господа, у нас весьма ограничено время. Никто не задержится здесь ни на минуту после отведенного пресс-конференции часа. Вопросы только по существу. Не забывайте о соглашении прессы с гильдиями. Екатерина?» И она указала рукой на какую-то журналистку. В зале восстановилась относительная тишина. Все прекрасно знали Женю и понимали, что она очень быстро развернет их всех на выход, если что-то, по ее мнению, пойдет не так. И кто посоветовал Наумову эту пиранью пригласить на работу? «Роман Георгиевич, это правда, что в захвате террористов вы принимали участие не только как сотрудник СБ, а как глава второй гильдии?» Выдохнула в микрофон Екатерина, и глаза Литвиновой сверкнули. «Владимир!» Тут же прервала она журналистку, не дав Роману даже подумать над возможным ответом. «И, господа, это последнее предупреждение». Дальше пресс-конференция пошла более предсказуемо. Женя умело выбирала в толпе журналистов наиболее адекватных, если это слово было вообще применимо к этой братии. Рома слегка расслабился и через 15 минут отступил в тень, а потом и вовсе сбежал, оставив Литвинову общаться с коллегами. «Как Дима справляется?» Задал он риторический вопрос, срывая с себя ненавистный галстук и расстегивая верхние пуговицы на рубашке. «Он глава СБ и глава семьи», — ответил ему появившийся наконец Эдуард. «Это входит в его обязанности — справляться со всем». «Не хочу быть главой семьи». Роман содрогнулся от такой перспективы. «Правда, что ли, следилку на Диму поставить?» Пробормотал он и направился к своему кабинету. Эдуард только головой покачал и принялся внимательно наблюдать, как ведет пресс-конференцию Литвинова, отслеживая и запоминая каждый нюанс. Это была для него совершенно новая тема, и он старательно пытался в ней разобраться. Как показала практика, В жизни может всякое пригодиться».